5. Так продолжалось до осени 1929 года, когда бдительная богиня Фемида усмотрела в этой артели дело нечистое. В нашу квартиру явился весьма развязный парень, предъявил документы и потребовал от моей матери показать все дело производства по лже-артели, как он выразился, а также всю продукцию и наличные деньги. Мать разложила на столе бумаги, тетради и платежные ведомости, вытащила рублей 15, несколько расшитых покрывал, будущих подушек, мотки ниток, предназначаемых для вышивальщиц, членов артели. Парень говорил наглым, исполненным презрения тоном. «Как это так? Сберкнижки нет, готовой продукции мало. Не может быть, чтобы хозяйка коммерческого предприятия, замаскированного под лже-артель, да к тому же бывшая светлейшая княгиня, да еще то-то и то-то». Тут подвернулась молодая жена Адамовича и повысила голос до визга. Парень разозлился, спросил, кто она по социальному происхождению, и, узнав, что дочь чиновника, сказал, что собралась настоящая шайка классовых врагов. Он ушел, забрав всю документацию и несколько вышитых покрывал. Составленный им акт мать подписать отказалась, как совершенно, по ее мнению, неверный. Так завязалось уголовное дело по обвинению моей матери в организации под видом артели «Расшитая подушка» коммерческого предприятия, в котором она под ложным наименованием агента на самом деле являлась хозяйкой, нещадно эксплуатировавшей трудящихся. Дело это с переменным успехом длилось 3 года. И с точки зрения юристов нашего времени является удивительным. Попробую пересказать о нем все, что запомнил, что слышал из рассказов родных. Да, артель «Расшитая подушка» успешно помогала экспорту из нашей страны. И благодаря артели кормились полунищие старушки, а также только что вышедшая замуж молодая жена Адамовича. Началось следствие, которое вел следователь по фамилии Парум, по национальности латыш. В районное отделение милиции, находившееся в Остоженских переулках, он вызывал одну за другой старушек. Вызывал также молодую жену Адамовича, чем немало испортил медовый месяц счастливым новобрачным. Вызывал председательницу артели Софью Николаевну Давыдову. Мою мать он не вызывал, а расспрашивал больше всего именно о ней. Допытывался с пристрастием, запугивал. Если старушки не признаются, то он их... А в чем признаются? В том, что хозяйка лже-артели, ловкая мошенница, лишенка, да еще светлейшая княгиня их эксплуатировала. А старушки хоть были с виду несчастные и носили когда-то добротные, но в конец истрепанное старомодное пальто и шляпы с перьями держались на допросах с достоинством, всячески защищали мою мать и никак не хотели подписывать протоколы допросов. Только жена Адамовича подписала все, что ей подсунул следователь. Наконец он вызвал мою мать. Какие он задавал ей вопросы, как измывался над нею, не знаю. Она защищалась, как умела, и тоже ничего не подписала, отрицая дутые обвинения. Но мы поняли, что дело заварилось нешуточное. Начались хлопоты. Пешкова уголовными делами не занималась. Смедович был безупречной честности старый большевик. Он говорил, что ни на следствие, ни на последующие суды нажимать не будет. А все же, если дело дойдет до Верховного суда, обещал помочь. Наконец следствие закончилось, и пухлое в несколько папок дело было передано в районный суд. Адвокат Сильверсван уголовные дела не вел. Помогла наша родственница, тетя Настенька Баранова, учившая детей адвоката Орловского иностранным языкам. Был Орловский высокоидейным большевиком с дореволюционным стажем. Тетя Настенька называла его ручным коммунистом и вполне порядочным господином. Он ознакомился с делом «Расшитая подушка». Оно его возмутило. Он взялся защищать мою мать, решительно отказавшись от какого бы то ни было вознаграждения. Он вызывал старушек, будущих свидетельниц на предстоящем процессе, и поучал их примерно так. «Что вы съежились и приуныли? Держите выше головы, на вопросы отвечайте смелее и как можно короче. Судья вас спросит, это вы убили? Ни в коем случае не тяните. Я слышала, что 10 лет тому назад один неизвестный, а надо громко и ясно сказать, нет, я не убила». Первоначально хотели предать суду 2, мою мать и Софью Николаевну Давыдову, как подставную председательницу лжеартели. Потом передумали. Все же она была дочерью друга Толстого. А Толстой, хоть и был графом и помещиком, но его уважал Ленин. И, наверное, сам великий и мудрый товарищ Сталин тоже его уважал. Судили одну мою мать, а старушки были свидетельницами. Как их учил Орловский, они отвечали коротко и смело, и ни одного слова, порочащего мою мать, не сказали. Прокурор строил все обвинения на свидетельских показаниях жены Адамовича, которая путано мямлила, как моя мать ее эксплуатировала. И тут Орловский несколькими вопросами ее пригвоздил. Она отвечала сперва так, потом иначе, запуталась и собралась плакать. Последний его вопрос к ней был: «Скажите, а давно ли вы замужем?» «Уже скоро 2 месяца». «Ну, тогда мне понятны ее ответы». Обратился Орловский к судьям при дружном смехе присутствующих. Прокурор повторил слова обвинительного заключения о лжеартели, о княжеском титуле, о лишенстве обвиняемой. Выступил Орловский. Он говорил блестяще, упор делал на той великой пользе, какую приносила артель «Расшитая подушка» для строительства социализма. Он прочел весьма убедительную справку от Кустарного музея и сказал, что предание суду моей матери лишает наше правительство на вырученные за подушки доллары купить по крайней мере 2 трактора. Орловский красноречиво рассказывал о дореволюционной общественной деятельности моей матери, как она организовала в Бучелках детский приют и кустарную мастерскую, как в Москве являлась деятельной участницей общества охраны материнства и младенчества, скольких детей беженцев спасла от смерти во время гражданской войны. Закончил Орловский такими словами: «Ее не под суд отдавать, а орденом награждать». Суд удалился на совещание. Через полчаса вернулся. Публика встретила оправдательный приговор аплодисментами. «Все равно я вас засажу», — сказал моей матери прокурор, столкнувшись с ней у наружной двери. «Все равно она будет оправдана», — воскликнул, слышавший его слова, Орловский. Несколько месяцев спустя приползла повестка, вызывавшая мою мать к следователю. Прокурор опротестовал оправдательный приговор, и дело было направлено на новое рассмотрение. В своем протесте прокурор обвинял Орловского в пристрастии и одностороннем освещении явного и тяжкого преступления, совершенного моей матерью, отчего суд был введен в заблуждение. Меня к этому времени в Москве уже не было. И далее о деле моей матери я буду рассказывать со слов родных. Другой следователь вызывал бедных старушек. Снова они держались твердо и защищали мою мать. И снова жена Адамовича подписывала все то, что ей подсовывали. Следователь вызвал мою мать и предъявил ей ордер на арест. Она попала в камеру предварительного заключения при милиции. Там сидело много женщин. Были обвиняемы в спекуляции, воровстве, проститутки, монахини. Были такие, которые не знали, в чем их обвиняют. Были крестьянки, бежавшие от раскулачивания, некоторые с маленькими детьми. Живя вдалеке, о всех тогдашних переживаниях нашей семьи я ничего не знал. В письмах от меня скрывали. Но как раз в дни заключения моей матери я видел ее во сне очень страшно и написал домой, спрашивая, что с ней случилось. Мне ответил отец и всячески старался меня успокоить. Адвокат Орловский, глубоко возмущенный арестом моей матери, сумел добиться ее освобождения. Она просидела 2 недели. Но сам он, обвиненный прокурором в дискредитации власти, не мог продолжать вести дело в предстоящем суде. Он заинтересовал в нем своего друга, адвоката Оцепа. Сейчас его имя вряд ли кому известно, а тогда он слыл самым популярным адвокатом нашей страны. В нашумевшем, широко разрекламированном в газетах процессе промпартии он защищал главного обвиняемого, профессора Рамзина, всемирно известного специалиста-теплотехника, якобы собиравшегося возглавить фантастическое правительство технократов. Именно Оцеп подсказал Рамзину, чтобы тот в заключительном слове обратился бы к судьям с риторическим вопросом: «Что государству нужнее, мой труп или мой труд?» Эти слова якобы очень понравились Сталину, и он приказал суду смертных приговоров не выносить. Все обвиняемые, профессора, ученые, крупные инженеры, получили по 10 лет, и их отправили в только что организованные тогда шарашки. Так с тех пор назывались различные сверхсекретные научно-исследовательские учреждения, в которых подвязались заключенные научные работники. Отцеп взялся вести дело моей матери и, как Орловский, категорически отказался от вознаграждения. Наверное, само его появление в зале суда произвело фурор. То промпартия, а тут расшитая подушка. Мне рассказывали, что он совсем не походил на пламенного Орловского. Говорил размеренно, спокойно, строго, логично. Суд снова оправдал мою мать, и снова прокурор подал протест. Далее были суды уже без старушек, без жены Адамовича и без моей матери. Сперва городской суд, затем РСФСР, и опять, благодаря Отцепу, суды оправдывали мою мать, а прокуроры выносили протесты. Дело дошло до Верховного суда СССР. Там оно было закрыто окончательно, а прокуратура получила нагоняй от самого председателя ЦКК Сольца. «Чего вы привязались к такому выеденного яйца не стоящему делу, когда вокруг кишат невыявлены классовые враги, кулаки, вредители, агенты капитализма, шпионы?» Оказывается, и в те годы могла восторжествовать справедливость. Адвокат Орловский, так много способствовавший этому торжеству, вскоре сам был арестован как враг народа и исчез навсегда. Не всегда богиня Фемида оказывалась столь благосклонной к обвиняемым. Тогда же были отданы под суд организаторы другой артели, инженер Некрасов и его теща Капитолина Николаевна Полуэктова, урожденная Коншина из семьи известных серпуховских текстильных фабрикантов. Старушки из той артели тоже приносили большую пользу нашей стране. Они шили телогрейки и брюки-инкубаторы, которые для экспорта не годились, но зато шли на великие стройки одевать энтузиастов, комсомольцев и комсомолок. У руководителей той артели таких замечательных адвокатов не было, и они получили по 3 года, да еще с конфискацией имущества. Впрочем, в суматохе строительства социализма и арестов конфисковать имущество позабыли, а через год Капитолина Николаевна и ее зять были досрочно освобождены и благополучно вернулись в Москву. К уголовным преступникам тогда относились иначе, нежели к политическим. 6. Тогда же, в сентябре 1929 года, возникло и другое дело, гражданское, но, увы, богиня Фемида отвернулась от нашей семьи. На имя отца пришла повестка с вызовом его на заседание Народного суда Фрунзенского района по иску, не помню какой организации, о выселении всех нас из Москвы. Заседание назначалось недели через две. Отец отправился к Сильверсвану за советом.